гуру. Хорошо чаще думать о том, в каком одеянии духа предстанете перед теми, кого любите превыше обычных земных чувств. Это дает силу совершенствоваться. Ведь спросят, что сделали вы, и тогда пожалеете, что не сделано все, что сделать могли. Привязанность и преданность иерархии измеряются делами во имя нее.